Да, я могу слышать и видеть на расстоянии, это правда. Цветы слышат только то, что рядом, а мы часто можем слышать далеко-далеко, не только в пространстве, но и во времени. Мы просто обычно не верим тому, что слышим. Смешно верить в ненаучные чудеса. Поэтому я обычно не сознаюсь, но тебе одному могу сознаться. Тебе нужно знать об одной вещи. Ты к ней будешь причастен, да-да. Я слышу, знаю точно, что сегодня понесу от тебя, потому так волнуюсь, как девочка в первую брачную ночь. И еще я хочу сознаться, тебе рассказать, какое это счастье — быть любимой. Все эти тягостные месяцы, что мы были врозь, я знала, слышала, что ты продолжаешь любить меня. Это грело, спасало, давало силы. Было тяжело только в конце октября. Ты забывал меня любить, на что-то отвлекся. Потом я узнала, что ты ездил в Калифорнию, а у меня в эти недели едва хватило сил дотянуть день до конца. Роберт совсем извелся, он видел, что мне опять мало одной его любви, а мне ее мало, потому что он любит меня вместе с нашим домом, детьми, автомобилем, страховкой, почтовым ящиком у входа, а ты любишь отдельно меня, только одну меня, безвозмездно меня, слепо меня, вопреки мне самой меня, ведь я себя не очень люблю». Я порой повисаю на ниточке твоей любви, как альпинист на последнем канате. Даже когда гоню тебя и ухожу между столиков, жизнь моя висит все на том же канате-волоске. И я слышу все, что с тобой происходит. Где бы ты ни был, знаю, когда канат делается тоньше, а когда бескорыстно крепнет. Это не тот канат, которым тянут к себе предмет любви. Я долго была в детстве таким предметом, притянутым намертво, натерпелась, нахлебалась, знаю разницу, и от радости порой качаюсь на твоем канате, как на качелях. Прости. Конечно, меня могут спросить, если ты так все видишь и слышишь, своим ясновидящим глазом и ухом, как ты могла так долго не отыскать собственного сына? Но это, видимо, потому, что я слышу только луч чужого чувства, когда оно есть, как новейший самолет чувствует луч радара. А у Грегори нет такого луча ко мне. Он весь нацелен прочь и вперед. Поэтому я так скучно назойливо с ним. Хочу все время держать его под боком, но теперь я справлюсь, я поняла, я не сержусь на него. Как я могу сердиться на сына, который согласился остаться в нашем воздухе, не ушел, как мой первый, а уж где он там будет бродить со своим рюкзачком, это не так уж важно. Не так уж, если знаешь, что время от времени он позвонит или даже появится вновь на пороге, как появился неделю назад, и, поверь, Стелле легче со мной, чем ему. Я многому научилась, например, одной важной хитрости, столь трудной для молодых родителей, когда ребенок прибегает к тебе полный ужаса или боли, или с полным мешком обид, не нужно пытаться залить их утешениями или мороженым из холодильника, или вареньем из буфета, а нужно поверить, принять, разделить и даже обогнать его в ужасе, боли, обиде, так, чтобы он сам постепенно начал утешать и подбадривать тебя и говорить, что не так уж все страшно. А еще я хотела спросить тебя, веришь ли ты теперь, что все это было послано нам не случайно, что судьба вела нас друг к другу такими извилистыми путями, безжалостно отняла у тебя все-все, выбросила из дома нищим и безработным. И все для того, чтобы ты оказался у нас в доме, под одной крышей со мной. Судьбе нельзя перечить. Смотри, как рано она послала тебе первый знак, когда ты первый нарушил моногамный порядок, пусть бескорыстно, по одной доброте, чтоб помочь сестре, но это оставило на тебе свою полигамную метку, и я узнала ее, увидела ясно, что и тебе тесна любовь, если она одна единственная, и если бы не было на тебе этого тайного знака, никакие твои сказки про ледяной воротник на горле и про мишени на песке для небесных стрелков на меня бы не подействовали. Ни за каким шпинатом в Крогер я бы не помчалась. Но вообще я теперь думаю, что сколько бы судьба ни подарила нам дней и часов впереди, есть другой отсчет времени, как верит Роберт, отсчет наших прежних смертей и рождений, и по этому отсчету наша встреча останется мимолетной, но оставляющей след на века, след на века. Слышишь, в доме все стихло, все разошлись на ночлег. Места хватит всем завтра. Мы будем думать, обсуждать и расспрашивать, кто захочет остаться в нашем доме надолго. Я согласна на всех, и даже на Гвендолин, хотя мне показалось, что на нее загляделся мистер Розенталь. Но сегодня, сейчас, на свете остались только ты и я, и мне даже трудно сказать, что нас двое. Настолько я не чувствую преград и границ между нами, настолько могу говорить тебе все-все и делать с тобой все, как с собой. А то, что немного смущена, так ведь и перед зеркалом иногда трудно начать раздеваться».